Масамичи специально приказал подпустить взорвавшийся русский крейсер ближе, на дистанцию уверенного огня, пока не открывая огонь. Японские корабли растянулись уступом, безответно, терпеливо выжидая, не обращая внимания на всплески, что стали падать совсем рядом. Вот уже на крайнем Акицусиме клоком дым. Подбросило шлюпочные обломки, лизнуло огнем, забегали фигурки. Полетели за борт остатки пылающего дерева. Первое же попадание, как пинок. На мостике флагманского Идзуми каркает короткая команда. Стенги выбрасывают флажный приказ. Три японца все вдруг довернули на 4 румба влево, открывая для себя углы бортовых батарей и даже носовых, выплевывая заготовленное. В тот же момент самоуверенный Масамичи Тога понимает, что немного не додумал. Довернув, его корабли стали бортами к волне. На крупной зыби крейсера давали размахи до 6 градусов на каждую сторону, сбивая наводку, крайне затрудняя ведение прицельного огня. Море вокруг Аскольда заплясало, однако снаряды не опасно ложились широким разлетом. Крейсер, забрасываясь пеной из-под форштевня до самого мостика, неуязвимо летел на противника. В отличие от япошек, идущей на волну, он имел более устойчивую платформу для стрельбы, что немедленно сказалось. Взлетели ошметки на юте Сумы, разметав расчет кормового орудия. Ствол перекосило в сторону, понуро ткнув в палубу. Еще раз отметили Акицусиму, сполохом скупым, но радующим глаз. А еще кусал из-под тяжка с кормовых углов навик. Имея превосходство в скоростных характеристиках, легкий крейсер менял углы на зигзаги, подключая артиллерию то одного, то другого борта. Теперь там, на мостике Идзуми, узкоглазому контр-адмиралу наверняка пришлось обращать внимание на этот рьяный крейсер-недомерок. 40, 35, 30 диктовались дальномеры Кабельтовы до противника. Дистанция сокращалась, закономерно стали попадать и японцы. Вспух ответный взрыв на баке головного русского. Окатило водой, посыпалось, забарабанило железом по железу. Навик в очередной раз вильнул, выскользнул из-под накрытий. Снова Аскольд. Сразу два подряд встряло в полубак. Полыхнуло гарью, осколки стеганули по надстройке, что-то вжикнуло, влетев в рубку, к счастью, никого не задев. Пристрелялись. Рейтсенштейн покрепче нахлобучил фуражку. Борода всклокочена, глаза бешеные, горят. «Да при чем тут пристрелялись? В три борта бьют, по нам концентрируют, вот и прилетает». Громадчиков косился на контр-адмирала, надеясь, что тот прикажет сбавить ход, дабы подтянулась и паллада. Крейсер по-прежнему бил залпами носового плутонга, вздрагивая от собственных выстрелов, вздрагивая от попаданий. 20 кабельтовых», — огласили из дальномера. «Несем большие потери, Николай Карлович», — не выдержал Каперанг, тем не менее стараясь быть как можно спокойнее. «Не дай бог, хода крейсерского лишимся». Рейтсенштейн игнорировал. Как будто вещественным напоминанием где-то над головой жахнуло. В визирной щели мелькнула часть такелажа, проносясь на растяжке мимо и возвращаясь маятником, с грохотом ударяясь о рубочный козырек. От неожиданности контр-адмирал отпрянул, выдав что-то злое, ругательное. Паллада подоспела. «Пытаются кидать», — лаконично известили наблюдатели. «Недолеты».